Мария. Глава 3. Клочья тумана мрели промеж облысевших зарослей в зыбком рассветном воздухе. Кустарник в этой части леса был невысокий, но путанный и колючий. Я пару раз цеплялся за него рукавом. Кот семенил впереди, разнюхивая путь на узких звериных тропинках неизвестной чащобы. Усы его топорщились, а шерсть на спине так и играла волнами. То и дело, под ногами хлюпала влажная почва. Я все ждал, когда сапоги мои пропустят воду, отяжелеют и застудят ноги, но пока обувь справлялась. Что ни говори, а добротные сапоги для ловчего зачастую важнее зачарованного меча. Где-то застучал дятел. Этот звук разнесся по затихшему осеннему лесу отчетливым эхом. Ему отозвались горластые лягушки. Это жутковатое сочетание вязкой тишины и отдельных пронзительных звуков могло бы напугать даже самого закаленного человека. Старый лес дышал в лицо промозглой сыростью, с нотками гниения и застоявшейся воды. С каждым шагом этот тяжелый дух все усиливался, что наводило на мысль о том, что мы с котом идем в верном направлении, в сторону топи. Будто спускались в гнилой, поросший плесенью погреб. Чем дальше, тем холоднее и противнее. Меж колючими кустарниками и зарослями вербы вскоре начали появляться первые кочки, а с ними и засохший камыш. Тропа под ногами стала пружинить сильнее. В оставляемых мной следах скапливалась водица, грязная и мутная, пахнущая торфянником. Древесные стволы здесь выглядели болезненно корявыми. Ветви клонились к земле, будто с покорностью кланялись трясине. Никакого тебе золоченого убранства и ярких красок осени. Разительный контраст с тем миром, что видели мы подле деревни. Однажды промеж дерева промелькнула низенькая тень. Какой-то мелкий лесной дух с опасливым любопытством решился взглянуть на нас с котом, но, вероятно, понял, кто забрел в его владение, и поэтому поспешил ретироваться еще до того, как мы его распознали. Зычный глубокий крик выпи разнесся по округе так неожиданно, что варген тотчас прижался к земле. Он мотнул хвостом, дернул ушами, и лишь когда я принялся тихонько посмеиваться над его поведением, мой друг понял, что никакой опасности нет. Кот поднялся на все четыре лапы и обернулся, чтобы одарить меня недовольным взором. «Это выпь, птичка такая, вроде маленькой цапли», — с улыбкой пояснил я. «Что ж с этой цаплей приключилось, ежели она вопит, как упавший в волчью яму лось?» — проворчал варген, а сам дальше пошел по тропинке. «Не удивлюсь, если опять несчастная любовь». «Любовь?» — мои брови сами поползли на лоб от изумления. «Именно», — отозвался кот, поднырнув под ветку боярышника, которую мне пришлось перешагнуть. «Все беды из-за любви, Лех. Взять хотя бы эту историю с Марией. Или тебя с Вереей». «Меня?» Я притворился, что не понимаю его. «Тебя?» Кот лукаво мурлыкнул. «Скажи тебе, кто? В беде твоя лобастая ненаглядная. Неужто не кинешься к ней на выручку? Или она за тобой не побежала бы, если бы ты ее пальцем поманил? По любви, Лех. Вся нелепость в жизни творится по любви». «Так с тобой я тоже по любви, мой пушистый друг», — возразил я. «Полюбил тебя еще слепым котенком несмышленым. Помню, как нашел тебя подле убитой белоратниками матери. Братья и сестры твои уже с голоду померли, а ты все за жизнь цеплялся. Я тебя не мог бросить умирать, кроху такую». Я заметил, как дернулись уши кота, но он молча слушал рассказ, который и так уже знал. «Помню, как выкармливал тебя. Сначала козьим молоком, потом куриной кровью». Я усмехнулся. Картины былых дней встали перед моим внутренним взором так ярко, будто я снова переживал это наяву. «А еще помню, как однажды летом в жару мы шли через поле. Вздумалось мне вздремнуть, а ты заигрался и в сторону отошел. Сколько тебе было? Месяца три, пожалуй. Просыпаюсь, а тебя нет. а поодаль коршун кружит. И как упадет камнем вниз!» Я почесал в затылке. «Чуть не умер с перепугу, пока до места того добежал. А ты коршуна задушил, как воробьишку, сел сверху на него и ну перья из хвоста выдирать!» Варгин фыркнул. Засмеялся поди. «Скажи мне, это ли не любовь?» Спросил я с улыбкой. Но мой вопрос повис в воздухе, потому как мы с котом одновременно заметили почерневшие ветки впереди. Обгорелые головешки встречались нам все чаще, а это означало, что мы на верном пути. Вскоре начали появляться участки выжженной травы и сгоревшие до корней кусты. Пожалуй, весь лес не сгорел лишь из-за сырости и близости болота. Тропка здесь обрывалась, и дальше мы пошли по мшистым, пружинистым кочкам. Еще четверть часа мы пробирались вперед, решив, что заблудились и пора поворачивать обратно. Но след оказался неложным. Мы миновали частое переплетение лозняка и вдруг вышли к трясине. Аккурат к тому месту, про которое и рассказывала накануне староста Томила. Кожу лица тотчас обдал холодный гнилостный воздух, будто нечистая сила дохнула, принюхиваясь. Чащобу впереди поглотила трясина. Сожрала многовековой лес, не подавившись, и теперь неспешно переваривала в своей ненасытной зловонной утробе. Изуродованные замшелые деревца, ушедшие в покрытую ядовито-зеленой тиной воду, торчали тут и там, они будто молили о пощаде, тянули свои искривленные ветви к серым небесам. Но на них лишь садились вороны, да нарастал слоями бородатый мох, который свисал бурыми патлами до самой воды. Над затянутой ряской поверхностью возвышались кочки, обманчивые и ненадежные. Ступи на такую, и тотчас увязнешь. Чем сильнее будешь трепыхаться, тем быстрее засосет тебя илистый зыбун. Да и не мудрено догадаться, там и тут в ряске черные окна мутной воды виднеются. Вот она, граница между смертью и жизнью, ежели ее можно провести вовсе. Ступи шаг, и пропадешь в могиле без савана. Беги обратно, и, быть может, спасешь свою дурную голову. Но на мою беду мне нужно было дальше. И я даже точно мог сказать, куда именно. В отдалении возвышалось раскидистое дерево, черное и опаленное, а на нем преспокойно спала та самая огнептица, которая пыталась сжечь старый вымол. Только пламень на ее теле утих и теперь едва колыхался на рубиновых перьях с золотым отливом. Красавица! Глаз не оторвать! Убивать жаль так, что сердце щемит. Да делать нечего. Или она, или селяне. Я принялся нехотя оглядываться по сторонам в поисках способа подобраться к ней поближе и вовремя заметил шевеление по правую руку от нас. Оттуда, где камыш сходился особенно плотно, к нам с котом ползли две кикиморы. «Глянь-ка, гости у нас!» — бурлыкнул Варгин. «А с чего бы только две? Остальные где, голубушки? В таком местечке дивном их должна быть дюжина, не меньше!» Я кивнул. «Значит, поблизости еще есть. Жду своей очереди». Кикиморы явились ко мне в образе утопленниц, весьма синюшных, но красивых голых девиц, в чьих телах проросла трава и мелкие бледно-желтые цветы. Они не заманивали меня, не пытались очаровать. Видать, смекнули, кто я такой. Но обе девицы глядели с неприкрытой злобой. Пытались прогнать меня, значит. Связываться не хотели, но и терпеть на своем болоте не желали. «Извиняйте, барышни!» Я положил руку на рукоять меча и медленно потянул его из ножен. «Но у меня дело к вашей пернатой подруженьке. Уйти не могу никак». Блеснула зачарованная сталь, а Варгин перекатился, принимая настоящий размер. И тотчас кикиморы преобразились, явив свои истинные обличия. Голубоватая кожа сделалась бугристой и склизкой, как шляпка гриба. Налилась угольным цветом. Конечности тварей вытянулись, а из пальцев выросли когти. С шипением распахнулись зубастые упыриные пасти, в которых прятались лягушачьи языки. А глаза из человеческих вмиг превратились в злые щучьи зенки. Кикиморы зарычали. Но напали не эти две твари, как я и предполагал, а другие. Как и сказал мой друг, их было не меньше дюжины. И кинулись они на нас со всех сторон. Я успел отрубить руку одной, выпустить кишки второй и снести голову третьей, пока кот сцепился с четвертой в зарослях камыша. Краем глаза я успел заметить, как в черных водах появляются все новые и новые головы плывущих к нам кикимор, но даже выругаться не успел. «Довольно!» — прогремел над трясиной зычный мужской голос. «Брысь, стервы!» И твари с визгом кинулись в воду, утаскивая за собой поврежденных сестер. Даже отрубленную голову захватили. Только мы их с котом и видели. «Ловчий!» Новый выкрик резанул по ушам. «Зачем пожаловал в мой дом с оружием?» Я поудобнее перехватил меч, оборачиваясь к говорящему. Властитель болота возвышался над водой по пояс в шагах 10 от меня. Толстый, безобразный болотник, больше напоминавший жабу, нежели человека, глядел на меня с ненавистью. Горбатый, красноглазый, с тонкими длинными патлами зеленых волос, усыпанный чирьями и бородавками от жизни в гнилой воде, он пах трясиной. Он сам и был трясиной во плоти, ее сердцем и мощью. В его перепончатых пальцах таилась власть, какой владел не каждый леший. Среди моих собратьев по ремеслу ходило поверье, чем больше и старше болото, тем сильнее его владыка. И все же убить его зачарованным мечом было можно, как и любую нечисть. И болотник это всяко понимал, потому и не приближался. «Я, хозяин, по делу пришел. Твои девочки первые напали», — я усмехнулся. «Невоспитанные они у тебя». Вышел из камышей кот. Ленивой походкой приблизился. Вклинился между нами, готовый защищать меня хоть от кикимор, хоть от болотников и хоть от самого Велеса, если потребуется. Хозяин топи с презрением скривился. «Незачем было их убивать. Они кикиморы, они голубки ручные». Болотник поскреб грузный живот пятерней. «Да они и не на всех нападают, а только на тех, кто душой черен или опасен для них». «А с чего бы такое благородство для нежити?» Я опустил меч, уткнув его острием в мягкую кочку перед собой, но рукояти так и не выпустил. Тем временем от моего внимания не укрылось, как три кикиморы все же высунулись из воды подле него. Еще пятеро всплыли в отдалении. Готовились своего хозяина защищать, если потребуется. Поэтому я был уверен, что поблизости есть и другие. Несмотря на его приказ убираться с глаз долой. Одна из кикимор подплыла к болотнику и уткнулась щекой в его рыхлое бородавчатое пузо. Прикрыла глаза с довольным видом, когда его перепончатые пальцы погладили ее по голове. «Благородство — игра людская», — отвечал болотник, оглаживая склизкую кикимору, как домашнюю кошку. «А нам боги завещали равновесие держать. Вся старшая нежить должна про это помнить. Ежели рассудок последний не растеряла, как некоторые». В памяти моей тотчас всплыла история с Ладой и Лешим. «Сталкивался я с одной чародейкой», — задумчиво признался я. «Так она расследовала причины того, отчего некоторая нежить вдруг делается злой и безудержной. Быть может, ты, хозяин, знаешь, кто за этим стоит и равновесие нарушает?» Я мельком глянул на жар-птицу, но та по-прежнему спала на дереве посреди топи, будто бы наши крики и бой нисколько ее не волновали. Болотник же медленно кивнул и ответил на мой вопрос без уверток. «Вий!»